Вы слушали роман Алексея Черкасова и Полины Москвитиной «Конь рыжий». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, март 2005 год.